Друзья, несколько слов о песне, которая сейчас прозвучит. «Очи мои к горам». Ну, вы скажете, какое имеет отношение этот псалом? «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Какое имеет это отношение к теме, которую мы сейчас будем раскрывать? Вникайте в себя и в учение. Друзья, я думаю, что вникнуть в себя даже объективно, непредвзято, без помощи Божией бывает сложно. Также, когда с человеком общаешься, вчера буквально вечером с молодым человеком одним говорил, говорим о Боге, он говорит, главное, я считаю, быть просто хорошим человеком, не обидеть никого. Друзья, ну критерии-то разные у нас с вами и у Бога. Бог смотрит на нас гораздо строже, чем мы на себя. Таким людям задашь вопрос, ты когда-нибудь обманывал, значит что? Кто человек, который обманывает? Как называется такой? Лжец. Ты когда-нибудь что-то взял не свое, брал, значит вор. И так далее, и так далее. И человек подводит себя под черту, виновен, грешен. Друзья, во свете Божьем апостол Петр однажды оказался, тогда еще просто Петр, в одной лодке со Христом. И вот когда один на один со Христом, тогда он видел себя и сказал, Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный. И Слово Божие также, друзья, написано, что ученикам Христос однажды отверз ум к разумению Писания. Господь, Он тоже помогает нам правильно понимать Его Слово, предварять в жизни. Послушаем об этом.